страдания души моей. Открываю я в мольбе тебе. Иисус, ты мой спаситель, жизни вечный мир ты мне. Рожден, чтоб в жизни путь познать Бога своего Творца, и чтоб верою Христа принять и войти в обители Отца. Иисус, ты мой спаситель, жизни вечный мир ты мне открыл. Иисус, ты мой хранитель, кровью своей меня зовет к себе, Он спасти желает всех. Друг, приди к Нему на зов, и ты навсегда оставь свой грех, приди. Он зовет тебя, Иисус, ты мой хранитель. Жизни вечный мир ты мне открыл, Иисус, ты мой спаситель, кровью своей мир.